Во-первых, конечно, эта тема очень важная. Я, кажется, у вас, да, говорил тему о братьях Гряховцах, говорил, да, помните? Это вот эти потомки филистимлян, их основная работа, с чего начинать такое серьезное повествование о них, они, их работа была те колодцы, которые Авраам выкапывал, засыпать их землей. И они очень часто успевали и засыпали. И вот колодец веры настоящий, покаяние и исповедание, к сожалению, филистимляне успели засыпать. И то, что мы сегодня откапываем, говорят, что-то за новое. Никогда такого не было. Что они тут нам вкладывают? Ничего нового нельзя взять. Это хорошо забытое старое, засыпанные колодцы. И, конечно, одна из причин, а почему сегодня верующие люди находятся в грехе, это недостаточно глубокое покаяние. Все-таки в вопросах духовной жизни основную роль играет покаяние. Вот все остальное, это уже следующие шаги, которые в Библии описаны. И покаяние начинается с чего? Когда человек перед Господом осознает, что он грешник, и очень раскаивается в том, что он делал грех. Не в том, что он попал в беду, не в том, что у него проблемы, а он оплачивает грех, который делал. Оно снаружи кажется все покаянием, но на самом деле не все является покаянием. И потому, когда мы читаем Библию о глубоком покаянии, оно всегда совершалось в глубоком сокрушении и со слезами. Даже вот этот великий пророк Исаия, это 6 глава, 5 стих. Вы помните, он один такой грех за собой нашел. Ну, я не боюсь сказать, что это грех. Он говорит, горе мне, погиб я. Ибо я человек какой? Он не сказал, что я вола украл у кого-то. Или я убил кого-то. Но этого не было. Это все-таки был пророк, с которым Господь много говорил. И говорил истину, но когда он посмотрел, у престола Божия сравнил святость Божию и себя, он сказал, горе мне, погиб я. Вот откуда начинается покаяние. Горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами. И живу среди народа также с нечистыми устами. И глаза мои видели царя Господа Саваофа. И тогда помните, что было? Исаия на себя не наговаривал. Это самообличение, самобичевание. Уже там написано, тогда один из серафимов пролетел, взял хлещами огонь жертвенника, коснулся уст и высказал, вот грех твой очищен. Грех твой очищен, больше его нету. И тогда только был призыв Господень. Кто пойдет для нас, помните? Да. Вот я, пошли меня. Но покаяние настоящее сопровождается очень глубоким сожалением, пониманием положения, которое горе мне, погиб я. И это не тогда случилось, когда объяли болезнь Исаию, когда он под машину попал, ты сказал, горе мне, погиб я, потому что я попал под машину, помираю и так далее. Нет. Это случилось гораздо раньше. Нет беды какой-то. Нет. Это было, он в присутствие Господа попал. И он увидел, что есть. Вот это настоящее покаяние было. Я второе место читаю. Евангелие от Луки, 7 глава, 37-48 стихи. И вот женщина того города, которая была грешницей, узнавши, что он возлежит в доме фарисея, принесла алавастровый сосуд с миром, и, ставши позади у ног его и плача, начала обливать ноги его слезами, отирать волосами головы своей, целовала ноги его и мазала миром. Дальше я не читаю, я просто говорю попам, чтобы сократить время. И они поглядели и сказали, о, если бы он был пророк, то он знал бы, кто и какая женщина к нему прикасается. И тогда Христос на эти все претензии к нему, он сказал Симону, я врачу женщине сказал Симону, видишь ли ты эту женщину? Я пришел в дом твой, и ты воды мне на ноги не дал. Вот, покаянный человек в близости с Господом, он никогда этого момента не упустит. Потому что его сердце благодать Божия переворот сделала. И он знает, что надо делать. Он говорит ему, вот ты этого не сделал, а она слезами облила мне ноги и волосами головы своей отерла. Целования мне не дал. А она с тех пор, как я пришел, не перестает целовать у меня ноги. Ты головы мне маслом не помазал, а она миром помазала мне ноги. А потом сказываю тебе, прощаются грехи ее многие за то, что она возлюбила много. А кому мало прощаться, тот мало любит. Я же сказал, прощаю тебе грехи. Вот было искреннее покаяние. И это покаяние, оно совершалось на глазах у всех людей. Что означало для нее обливать ноги, еще там волосами утирать? Она забыла о всякой гордости. Она совершенно не думала, что о ней будут говорить люди. Ей было безразлично, она хотела получить прощение. Мы же часто каемся, но не хотим, чтобы кто это видел, эту гордость. И она держит в плену. И покуда это будет продолжаться, то ничего не поменяется. А нам так хочется, правда? Одна женщина рассказывала, как она собиралась каяться. Правда, она впоследствии год где-то походили, не отступили, пошли в эту православную церковь петь. Она даже сидела и планировала. Я выйду, встану, подниму руку, я скажу то и то, и так буду каяться. Она даже хотела каяться красиво. Правда, за то, что она кается, чтобы люди ее похвалили, о, каялась. Знаете, но там было нечто такое скомканное, такое непонятное. И она долго не проходила в собрании. Потому что в этом вопросе она все делала на публику. Она не только думала, чтобы Господь простил, но как удержаться, чтобы и люди еще плохо не говорили. Все. И нет результата абсолютно. Вот эта женщина так не делала. Я очень хотел бы, чтобы мы сегодня могли наступить на всякую свою собственную гордость. Мы сейчас немного говорим об исповедании, что оно не надо. Вы знаете почему? Потому что стыдно и боимся, что наше достоинство будет унижено. А вы что думаете другое? Абсолютно нет. Мы переживаем за свой авторитет. Мы боимся, что он будет уронен в глазах людей. Мы боимся представить, что они о нас говорить будут. А какая разница? Ну еще нет гордости, то какая разница? Я иду к Господу, хочу получить прощение грехов. Я не думаю о том, что будет дальше. Это же вопрос Божий. Я хочу свободным быть. Вот моя проблема. А что буду? Да какая разница, что буду говорить? Надо было раньше думать, когда решил, что обо мне будут говорить. То там, да, не думал. А теперь я думаю, а как это я буду, а что люди будут говорить? Какая разница, что они будут говорить? Пусть говорят. Каждый будет говорить на то, на что он способен, к чему он вырос, к чему он пришел. Ты будешь говорить? А мне-то какая разница? Но у нас-то этого не бывает. И сегодня надо, это не надо. Выкручиваемся, перекручиваемся. Вроде бы это мы лучше понимаем, чем в Библии написано. А в самом деле дело в гордости. Дело в гордости и больше ни в чем. Но мы не можем сказать, что я горд, потому не пойду. Это знать, это посмешище будет. Ну, то мы говорим, что это неправильно, это не надо. Я буду немножко говорить дальше на эту тему. И потому я хорошо понимаю, что от глубины нашего покаяния зависит и наш дальнейший путь. Очень легко сказать перед всеми. Я не говорю, чтобы мы сегодня каялись перед всеми, называли свои грехи. Я понимаю сегодняшнее время, понимаю общество, и Бог простит, а мы, услышавши, не простим. Я понимаю все это. Я просто привожу пример, что вот покаяться, Господи, прости мне все мои грехи, где дело. Мы это сделаем вслух всем. Он говорит, прости меня за то, что я в блуде был, прости меня за то, что я наркоман. О, тут уже не скажут. А тут, может, они скажут. А почему не скажут? А потому что люди будут, и, а что они говорят, тогда будут. И поэтому, вот, покаяние, покаяние, разница. Вы думаете, мы разницу делаем, а Бог, когда мы молимся, вы думаете, Он не видит? Что вы говорите, прости меня за все, а конкретно-то ничего не называли? Я думаю, когда мы больные, наверное, называли. Наверное, называли. Наверное, может быть, конечно, конкретно. Может быть, за каждый случай. Может быть, какими-то подробностями только известными. Но все-таки есть разница вот так вот конкретно и в общем. Очень легко и просто сказать, братья, сестры, помолитесь за меня. Я часто повторяю эти слова. Я, значит, споткнулась. Через порог лезла, где-то себе дров споткнулась или что там, ногу побила. Но я-то понимаю, что дело не в том, что не через порог упало, где-то согрешила. Но назвать согрешила, ой, как страшно. Ну, а споткнулась, недостатки у меня есть. Ну, это, знаете, что говорит, и вам, и вам Бог недостатки видит. И так это все мы подтасуем, что вроде бы с нами все нормально, что наравне с ангелами. Но Бог, когда говорит недостаток, Он не имеет в виду грех, надо понимать. А по сравнению с Господом, ангелом, недостаток мудрости, недостаток силы, недостаток. Всего недостатка у них по сравнению с ним, потому что он один единственный полноценный. А мы взяли эту недостаток, да свой блуд называем недостатком. Ну тогда извините, пожалуйста. Какой же это недостаток? Надо называть вещи своими именами, особенно когда мы каемся, особенно когда мы просим прощения у Господа. И это очень важно. Почему? Потому что Писание говорит, с Евангелия от Матфея читаю с 15 главы, 1 текст, 13. Он же сказал им в ответ, всякое растение, которое не Отец мой небесный насадил, искоренится. Оставьте их, они слепые, вожди слепых. И если слепой ведет слепого, то что будет? Оба упадут в яму. И это как раз касается покаяния. Настоящее глубокое насаждение в церкви – это глубокое покаяние и оставление греха. Все остальное, оно так бывает. Я помню, у вас рассказывал, когда один брат где-то каялся после 25 лет супружеской жизни, каялся. А я спрашиваю его, а ты что? Чего? Вот я каяться хочу. Как каяться? Вот. А я еще ни разу не каялся. Я пришел в церковь каяться, чтобы жену взять. И крещение принимал, чтобы жену взять. И взял жену. И ходил 20 с лишним лет в собрание. Но я еще не каялся, а сегодня я хочу покаяться. Вот до этого времени это растение не Отец Небесный насадил. И если бы он этого не сделал, он был искоренен. Потом я был в прошлом году в одной маленькой церкви. Сестра, которая крещение приняла, мне кажется, что да, член церкви приходит ко мне и говорит, я хочу покаяться сегодня. А что ты сделала? Да вот ничего не сделала. Но я пришла из-за гуманитарки. Что тут дают. А я сегодня хочу по-настоящему покаяться, потому что я понял, что я не раскаянный человек. Церковь, член церкви, но не Отец Небесный насадил. Оказывается, и об этом надо думать, кто насадил. Ну, я не хотел бы, чтобы сегодня все упали в панику и начали рыться, кто ж насадил. Я думаю, вы знаете, как вы каяли, знаете, как шли, и знаете, чего ходите. И тут не надо паниковать и перебирать, а может быть, я и не покаялся. Ну, а кто не каялся, серьезно, тогда докаялся. Потому что рано или поздно исполнится то, что искоренится. Искоренится. Поэтому это очень важный вопрос. И второй вопрос, который мы сегодня задали вам, исповедание. Вы знаете, что мы утеряли здравый смысл слова исповедание. Мы не один раз цитировали, я этот текст цитирую. Первое послание Иоанна, первая глава, 9 стих. Если исповедуем грехи наши, то он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. И мы читали, если исповедуем, а понимали, если каемся. Да. Читали и говорили, если исповедуем, а во внимание держали, если каемся, то Бог прощает. Потому что исповедание означает рассказать то, обнаружить, что никто не знал. То в отношении исповедать Богу, что я могу исповедать Богу, чего Он обо мне не знал? Что вы можете сказать Богу, чего Он не знал? Он больше вас знает. И меня, а мне самому. Ну и, как правило, употребляется для обоснования своего мнения, как-то 50-й псалом, где Давид каялся и говорил, что исповедуй перед Господом грехи мои, то там, вы знаете, что-то было связано с поступком с Урифтянином. И Давид этот поступок сделал, но никогда не говорил, что это грех, и даже Богу. Он считал, что это нормальное явление. Как царь, я хочу то, что то и делаю. И когда Господь видел, что это грех, а он никогда то грехом не называл. Он только говорит, что сердце у него неспокойно было, что ему было очень тяжело, ему он был угнеченный. Но никогда не просил Господа за это прощение. И когда пророк Нафан им сказал притчу, то вы знаете что? Его голова была трезвая вроде с одной стороны. Он сразу же все раскинул и говорит, что с таким человеком делать? Говорит, смерть такого человека. А за овечку четверо заплатить. Ты вот это ж ты. Так это ж ты. И вот тогда уплачь перед Господом. Господи, всем расскажу. Все будут знать. Только не имеет меня Духа Святого. Но только прости меня, потому что он уже начал исповедовать, что это грех. А раньше же он молчал, что это грех. Если сегодня мы что-то делаем, и перед Господом не исповедуем, не называем грехом, оправдываем, то никогда Бог не может простить этого греха. Мы же его грехом не называли. Он и будет лежать на нас. Но как он простит? Если я делаю и даже зачищаю, что это нормально все, и продолжаю делать, ну как Бог может прощать? Он прощает того, кто признается и просит милость. Он тогда прощает милую. Или милую ты прощает. А если ты делаешь и не признаешь, как он тебя может просить? Остается грех на тебе, и проклятие через него остается. Мы сегодня говорим, какое проклятие во время Нового Завета. А Петр, кажется, в своем втором послании говорит, это сыны проклятие. Помните это место Писания? Глаза их исполнены непрестанного греха. Они прищают на утвержденные души. Они идут вслед Валаама, сына Васорова, которого сбил мзду неправедно. Это безводные арпака, мглы и так далее. И как сказал, это сыны проклятия. И это уже не во время Моисея было произнесено. Это во время церкви. Это Петр сказал, один из толпов церкви, а мы сегодня можем утверждать, что нету его. Когда Библия говорит, есть, если делаешь грех и не каешься, то как может быть по-другому? Он по-другому и быть не может. Поэтому я обращаю внимание на этот очень важный вопрос. И если бы мы даже сегодня не могли убедить друг друга, что такое исповедание по-настоящему, то мы имеем великое счастье вот в чем. Что Бог не только ввел употребление этот термин «исповедание», но Он дал примеры, где написано, как проходило исповедание. Сегодня, ну, если я, допустим, перед Господом, я вот перед Господом исповедовал. Ну и правда, не так-то много написано в исповедании. И кто его знает? Может быть, и правда перед Господом, да и хватит. А я читаю, как это было на самом деле. Библия дает примеры. Бог знал, что мы такие хитрые будем. Мы сможем так вот выкрутиться и скажем, не знали, мы так понимали. А я считаю, как исповедание происходило. Это книга Иисуса Навина. 7 глава, 19-23 стихи. Тогда Иисус сказал Афану, «Сын мой, воздай славу Господу Богу Израилеву и сделай пред Ним исповедание, и объяви мне, что ты сделал». Вы понимаете, как происходило? Сказать, что Богу исповедать? Ну, извините, то Бог и нашел его. Кто это сделал? Он тогда не признался. И стали молиться, подходить по коленам, по племенам, по семействам. И Бог говорит, ты? Это ты сделал. Так о каком исповедании перед Господом мог Ахан говорить? О чем говорить? Он мог сказать Богу, что ты был там проспал где-то на небе, я вот это сделал, сегодня беда, так вот знай, что это я делал. Но он скрывался, он не хотел, чтобы кто-то знал. И когда уже Господь открыл, то Иисус Навин говорит, «Сын мой, сделай перед Ним исповедание, запомни, что все, что ты будешь говорить, Он тут же будет проверять, потому что Он уже знает, что ты сделал. Объявись объявление Ему, а мне. Мне скажи, что ты сделал, потому что Он-то знает, что ты сделал. Это Он на тебя указал». Что может быть непонятного? Коротко, ясно, конкретно. Читаю дальше. Как происходило исповедание? В ответ Иисусу Ахан сказал, точно я согрешил пред Господом Богом Израилевым и сделал то и то. Вот это исповедание. Вот мы говорим, что между добычей увидел я одну прекрасную щенарскую одежду. И 200 шеклей серебра, и свиток золота весом 50 шеклей. Это мне полюбилось. Вот ядро. Вот я сделал вот это. И объясняю, почему я сделал. Не потому, что я был голодный. Не потому, что я был раздетый. Не потому, что моя жена ходила полунагая. А это мне полюбилось. Вот это настоящее искреннее исповедание. Я помню, когда-то, ну, тут почти все взрослые, когда одна из сестер, значит, исповедовалась, она не ваша, так что можете сидеть спокойно, это не вас касается. Изнасилования было. А Бог говорит, что она же не раскрывает лукавство, это же она сама спровоцировала. Она сама этого хотела, но так просто, так она спровоцировала, и не виновата. Ну, говорит, она виновата в этом. А хан точно сказал, почему, это мне полюбилось. Это не просто там, меня бес попутал, как часто говорят. Нет, то, братья, меня бес попутал, то вроде, что бес попутал. Ну да, правильно, бес попутал, но почему? Потому что ты к этому склонен. Не попутает, если у тебя этой слабинки нету. А когда ты к этому склонен, то попутай, он знает, где путать. Он знает, где путать, и кто путать надо. Это мне полюбилось, и я взял это, И вот оно спрятано в земле, среди шафра моего, еще ребро под ним. Все рассказал. И почему сделал, и кто взял, и где оно спрятано. Иисус послал людей, и они побежали в шатер. И вот все это спрятано было в шатре его, еще ребро под ним. Они взяли это из шатра и принесли к Иисусу и ко всем сынам Израилевым и положили пред Господом. Вот эти последние слова, они очень важны. Когда человек исповедуется, рассказывает, что было с ним, тогда я могу это взять и принести, и положить перед Господом, и сказать: Господи, прости. А так я не знаю, что нести. Я не знаю, что представить. Говорят: ну, помолитесь за меня, а Бог знает. Ну, тут да и молись перед Богом, раз Бог знает, и ты тоже достаточно. А что ты меня просишь? А я за кто буду молиться? Ты знаешь, и Бог знает. Но тут ты знаешь, за что молиться. И Бог знает, за что ты будешь молиться, и правда ли это. А я за что буду молиться? А когда это обнаружено, извлечено из тайника, отдано на руки, тогда можно принести и положить пред Господом, чтобы оно не было. А так что ложить? О чем молиться? А Бог знает. Ну тогда и молитесь. Бог и ты, молитесь тогда. Потому что вы оба знаете. А я не знаю. Кто-то сегодня скажет: это Ветхий Завет. Скажет: Ветхий Завет. В Ветхом Завете много что есть. Я читаю с Нового Завета. Деяния апостола, 19 глава, 18-20 стихи. Многие же из уверовавших приходили. Вы хорошо слышите, кто приходил? Что такое уверовавший? Это человек, который признал Иисуса Христа за своего Спасителя, который пришел к Нему, который покаялся в своих грехах. Это уверовавший человек. Если бы он не каялся, это не уверовавший. А уверовавший — это ученик. Это который сделал то, что надо. И вот кто приходил. Многие же из верующих приходили, исповедуя и открывая дела свои. Тоже так, как было в Иисусе Навина, или нет? Так, ну так. Свет мой, скажи мне, что ты, откуда, что ты сделал? Поменялось что-нибудь во времена апостолов? А это уже было время Нового Завета на все 100%. Если время Иисуса Христа, это было еще время закона? Иисус жил под законом Моисею? И тут можно оспаривать. Вот, допустим, когда исповедовались перейти в Иордане. Ну, тут еще время Ветхого Завета. Это последние дни Ветхого Завета. А Деяния апостолов — это уже не Ветхий Завет. Все, закон Моисеева отменен. Все эти стандарты Ветхого Завета, или лучше сказать, обряды, будет лучше, они устранены, а это служение имеет силу. Вот он, как оно было. Приходили, исповедуя, открывая дела свои. А из занимавшихся чародейством довольно многие, собравши книги свои, сожгли перед всеми и сложили цели, и оказалось их на 50 тысяч драхм. С такой силой возрастало и возмогало слово Господне. Они не только исповедовались, не только открывали дела свои. Это сегодня самое важное. В чем сущность исповедания? И я думаю, они открывали здесь не Богу, не, а это было перед Богом. Но кому они приходили? Они к апостолам приходили. И называли вслух вещи своими именами. И вообще оккультные предметы, предметы греха, они не продавали. Они могли продать эти 50 тысяч драхм, выручить и отдать в казну церковную. Мы все, наверное, так сделали бы. Они говорят: нет, нет, нет, нет. Эти книги я продавать не буду, я их спалю.